Я понял, все живо, векам не пропасть, и жизнь без наживы — завидная часть. Спасибо, спасибо, 3000 лет, в трудах без разгиба, оставившим свет. Спасибо предтечам, спасибо вождям, не тем же так нечем отплачивать нам. И мы по жилищам пройдем с фонарем, и тоже поищем, и тоже умрем. И новые годы, покинув ангар, рванутся под своды январских фанфар, и вечно обвалом, врываясь извне, великое в малом отдастся во мне. Железо и порох, заглядав вперед, и звезды которых износ не берет.